Эпилог. Я парю в чернильной тьме. Если посмотрите снизу, увидите лишь крапинку света. А на самом-то деле это яркое пламя. Я вспыхиваю, когда Гелиос направляет свою колесницу вниз, за линию горизонта. Мерцающий, переливчатый алмаз в самой середине короны. Мои мысли теперь неспешны и тяжеловесны, перекатываются в самом сердце вечности. Но жизнь, проходящую внизу, я вижу целиком. Моих сыновей, выращенных, как их отец когда-то, ласковыми менадами. Бремя бессмертной крови не легло на них проклятием. Они безмятежны и известности не жаждут вовсе. Продолжают вести тихую, ничем не примечательную жизнь. А это величайший подарок из всех возможных. Когда придет время, Гермес тихо проводит их вниз, к тем сумрачным берегам, и они перейдут в царство Аида без сожалений, без тоски по легендарной славе. Дионис оставил Наксос после того, как достиг с Персеем мира и щедро возместил аргивянам ущерб. Братья продолжали соперничать, но кровь не проливалась больше. И постепенно пыл этой борьбы за первенство угас. Дионис занял трон на Олимпе, а наш остров достался женщинам. Здесь, наверху, плавая в беспредельной тьме, я слышу их молитвы, женщин с Наксоса и Крита, из Афин и Аргоса и всякого удаленного уголка земли. Они обращаются ко мне, когда претерпевают родовые муки, когда вступают в величайшую борьбу человечества, привлекая всю свою решимость и настойчивость до последней капли, дабы зажечь новый свет во Вселенной. Они просят меня помочь вывести детей на белый свет, в безопасное тепло влажных материнских рук. И я слышу их, под темным куполом ночного неба. Обращаю к ним свой свет, купаю их в неугасимом сиянии. Всех до одной созываю, чтобы поделиться нашей общей неистощимой силой. Текст читала Елена Дельвер.